Медлар захохотал ему вслед. «Вы порочный, Хилли, порочный до мозга костей!» Адриан выскочил во двор. Все ученики школы сидели на утренних занятиях. В колоннаде было пусто. Старая классная, библиотека, дом директора, лужайка основателя обезлюдила все. Вот она, обитель Адриана, его пустой мир. Он представил себе, как вся школа, прижавшись носами к оконным стеклам, следит за ним, перебегающим западный двор. Старосты пансионов прохаживаются с переносными рациями по коридору. Говорит «Синий 7». Объект следует мимо библиотеки Кавендиша к музыкальной школе. Отбой. «Синий 7», — говорит Медлар. Встреча прошла согласно плану, объект выведен из себя, весь в слезах. «Красному 3» — продолжить наблюдение в музыкальной школе. Отбой. Либо они живые существа, а я плод воображения, либо я живое существо, а они фантомы. Адриан прочитал кучу книг и знал, что на самом-то деле ничем от других не отличается. И все же у кого еще змеи извиваются в животе, как у него? Кто бежит рядом с ним в таком же отчаянии? Кто еще будет помнить это мгновение и все мгновения, подобные этому, до конца своих дней? Никто. Они сидят за своими партами, помышляя о регби и ланче. Он не такой, как они, и потому одинок. Первый этаж музыкальной школы занимали маленькие классы для практических занятий. Адриан, бредя по коридору, слышал, как за дверьми упражняются ученики. Виолончель подпихивала по воде протестующего лебедя Сен-Санса, следом труба выпукивала «Слава прибудет с тобой». Тема из оратории Генделя Иуда Маккавей. А в третьем от конца классе Адриан увидел сквозь стеклянную дверь Картрайта, не безуспешно справлявшегося с бетховенским минуэтом. Рок всегда ведет себя именно так. В школе было 600 учеников, и хотя Адриан выступил нынче в путь, чтобы перехватить Картрайта и подстроить якобы случайную встречу, расписание его Адриан знал наизусть, он все равно питал уверенность в том, что чистота их случайных столкновений значительно превышает естественную. Судя по всему, Картрайт был в классе один. Адриан толкнул дверь и вошел. «Привет», — произнес он. «Не останавливайся, у тебя хорошо получается». «По-моему, ужасно», — сказал Картрайт. «Никак не добьюсь беглости левой руки». «Я слышал совсем другое», — ответил Адриан, и его тут же охватило желание откусить себе язык. «Вот он здесь, наедине с Картрайтом, чьи волосы даже сейчас взметает льющийся в окно солнечный свет, с Картрайтом, которого он любит всей душой и существом, и единственные слова, какие у него нашлись, это «я слышал совсем другое». Господи! Да что же это с ним? С не меньшим успехом он мог гаркнуть голосом Эрика Моркемби. На это ответа не существует, и потрепать Картрайта по щеке. Эрик Моркембри, английский телевизионный комик. У тебя официальный урок? Да нет. Мне через полчаса сдавать экзамен за третий класс. Вот решил поупражняться. По крайней мере, избавился от двух уроков математики. Повезло. Повезло, но чистый Оскар Уайльд. Что ж, тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать. Отлично. Адриан блестяще. Мастерски сказано. Тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать. Из меня один только слог, и вся эта изящная сентенция рухнет. — Ладно, — сказал Картрайт и повернулся к инструменту. — Ладно, будь здоров. — Удачи! Адриан закрыл за собой дверь. — О, Боже! О, божественный Боже! И он пустился в горестный обратный путь к школьным классам. Слава Всевышнему! Его ожидал всего только Биффен. — Вы нынче, на удивление, поздно, Хилли? — Ну, знаете, сэр, — сказал, усаживаясь Адриан, — лучше на удивление поздно, чем на удивление никогда. — А вы не желаете сообщить мне, что вас так задержало? — Вообще-то не очень, сэр. Легкий шелест пронесся по классу. Это уж было слишком, даже для Хилли.